Предметом нашей беседы будет внутренний мир человека. Сколько миллионов раз и в скольких странах возбуждался этот вопрос? Короли и ученые, богатые и бедные, святые и грешники, все время от времени спрашивали, есть ли в мимолетной человеческой жизни что-нибудь постоянное, не уничтожающееся? Нет ли в человеке чего-нибудь продолжающего жить после того, как его внешняя форма, тело, превратится в горсть праха? Нет ли чего-нибудь переживающего огонь, который сжигает тело? И если есть что-нибудь, какова его судьба? Откуда оно приходит и куда уходит? Эти вопросы постоянно поднимались. И пока человеческий ум будет мыслить, до тех пор будут снова и снова повторяться. И это не потому, что на них не было дано ответов. Напротив, ответы давались во все времена, и чем дальше, тем все основательнее становились.